Восхитительная ведьма на карантине. За приоткрытым окном занимался яркий весенний закат. У самого горизонта небо казалось почти малиновым, с золотыми прожилками, а выше растворялось в розовых облаках. Лучи закатного солнца окрашивали белую стену девичьей спальни в нежно-лавандовый цвет и падали на лицо и шею девушки с ногами, сидящей на кровати. Перед ней стоял столик с ноутбуком и кружкой какао с маршмеллоу, а сбоку лежало несколько книг, украшенных клейкими закладками. На девушке была длинная футболка оверсайз с леопардовым принтом. Девушка что-то быстро печатала, время от времени кусая нижнюю губу. Непослушная прядь ее длинных темно-русых волос, собранных в небрежный хвост, падала на лицо. Но она этого не замечала. Тонкие пальцы с аккуратным маникюром порхали по клавиатуре, пока ей не позвонили по скайпу. Из динамиков ноутбука раздалась знакомая мелодия. И девушка, лукаво улыбаясь, схватила наушники и приняла видеозвонок. На экране появился молодой темноволосый мужчина в белой рубашке, сидящий, по всей видимости, за своим рабочим столом. За спиной у него виднелся книжный шкаф во всю стену. У него были правильные черты лица, однако выражение лица было строгим, даже жестким. С такими людьми обычно не спорят, а если спорят, то редко это заканчивается чем-то хорошим. Правда, стоило ему посмотреть на девушку, как на лице промелькнула улыбка, которую он попытался спрятать. Правда, теплоту в глазах скрыть не удалось. «Добрый вечер, Олег Владимирович», — сказала девушка, подавшись вперед. Она с нежностью смотрела на экран и свою улыбку скрывать не собиралась. «Добрый ли он, ведьмина?» — спросил мужчина. «Раз вы меня видите, значит, очень даже добрый». «Я как лучик света в темном царстве карантина». «Сегодня я даже не буду с тобой спорить, Татьяна». «Что, Олег, студенты достали?» — посочувствовала она. «Не то слово». Согласился он, но, спохватившись, сказал. «Нагрузка возросла втрое. Я с утра за ноутом, не вставая. Проверка лабораторных, консультации по задачам для самых одаренных, лекции в режиме онлайн. Это было смешно, особенно когда приходили оповещения в духе «Игорь Петров запрыгивает на сервер, как кенгуру» или «Надо больше зиккуратов». Я с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. Черт, я никогда не думал, что буду вести стримы для своих студентов. У них такие ники забавные», — с усмешкой добавил Олег. «Они начали менять на них имена, фамилии внутри канала, чтобы я не заметил». «Но ты заметил». «Конечно». «И прокомментировал». «Не переходя на личности». «Ну, наверняка колка. Только для того, чтобы разрядить обстановку». «Северус Снейп воплоти», — закатила глаза Таня. «Сомневаюсь, что он вел лекции по дистанционке», — отмахнулся Олег. «У меня впереди еще 3 таких дня». «А еще говорят, что студенты устают», — вздохнула девушка и протянула руку к экрану, словно хотела коснуться Олега. Но отдернула ее, вспомнив, что это всего лишь изображение. «Любимый, раз ты так много работал, разрешаю отдохнуть». «Какое там?» — поморщился Олег. «Мне нужно посмотреть фото конспектов и начать работу над электронным курсом. С кафедры требуют в срочном порядке». «Фото конспектов спрашивают не самые популярные в студенческой среде преподаватели, милый», — заметила Таня. «И это я еще корректно выражаюсь». «Да знаю. Таких преподавателей козлами называют», — рассмеялся Олег, откинувшись на спинку кресла. «Но таковы правила». «Правила общения с козлом?» — невинно похлопала ресницами Таня. «Правила обучения. Поступил — учись. Ты знаешь мою позицию?» «Знаю. А еще знаю, что сегодня мы должны подвести итоги нашего книжного спора», — вспомнила девушка. «Начнем?» «Начнем», — кивнул Олег. Неделю назад, уже находясь на самоизоляции, они поспорили, кто прочитает больше. Они оба любили читать. Оба коллекционировали книги, и оба считали, что в бумажных изданиях есть особенный шарм. Тогда, неделю назад, им казалось, что времени у них будет достаточно. И спорили они не просто так. В случае проигрыша Олег должен был пойти с Таней на вечеринку к ее друзьям, его бывшим студентам, разумеется, после снятия карантина. А Таня, проиграв, должна была прочитать учебник по физике вслух и ответить на вопросы после каждого параграфа. По мнению Олега, Таня была типичным гуманитарием, и он пытался расширить ее кругозор. Она же мрачно отвечала, что он не кругозор ее хочет расширить, а поиздеваться. потому что технари всегда издеваются над гуманитариями. А гуманитарии слишком гуманны, чтобы глумиться в ответ. Зачем изводить тех, кто уже и так обижен природой? Правда, Олега эти аргументы не убедили. То ли он не был столь гуманным, как Таня, то ли просто хотел повеселиться. «Думаю, я проиграл», — сразу сказал Олег. «У меня действительно было мало времени на книги. Я все время работал». «Вообще-то я тоже сидела не просто так», — надулась Таня. «Твои коллеги задают мне столько домашки, что я начинаю думать, будто ты их заразил». «Заразил?» — поднял темную бровь Олег. «Как после укуса вампира или оборотня. Они все стали злыми и требовательными». Хихикнула девушка и убрала с лица непослушную прядь. «Я не злой», — сказал Олег, не отрывая от нее взгляда. Он скучал по ней, и она это знала. И тоже скучала. Но правило есть правило, встретиться они пока не могли. Он жил в своей квартире, она в загородном доме с родителями, братом и бабушкой. «Ты справедливый». «Точно. Справедливость может быть злой, как и ты», — хихикнула Таня. Она знала, как порой страдают его студенты. «Так сколько книг вы прочитали, Олег Владимирович?» «Ведьмина. Вопросы привык задавать я», — хмыкнул Олег. Это была их личная игра — переходить с «ты» на «вы». Она появилась еще с тех времен, когда они только познакомились, а потом Олег стал преподавателем Тани. «Задавайте», — лукаво улыбнулась девушка, перекинула волосы через плечо и, словно невзначай, немного спустила ворот широкой футболки, оголяя плечо. Олег вздохнул. Понимал, что она провоцирует его. Если бы он был рядом, то так просто не отпустил бы. Но сейчас ему оставалось лишь фантазировать, что они могли бы делать наедине. Чтобы избавиться от подобных мыслей, пришлось глотнуть холодной воды. А Таня все это время с усмешкой смотрела на него с экрана, словно точно знала, о чем он думает. Еще и прядь волос на палец накручивала, покусывая кончик ручки. «Маленькая ведьма». «О чем вы думаете, Олег Владимирович?» — спросила Таня, чуть прищурившись. «О том, сколько книг вы прочитали за эту неделю», — ответил мужчина. «Отвечай». «Я прочитала 3 книги», — печально вздохнула Таня. «Больше не успела из-за ваших рогатых коллег, Олег Владимирович». «Вот». Таня по одной стала брать книги, лежащие рядом с ней. «Современная английская проза, Янка Дзалци, итальянский детектив, который ты мне посоветовал. Начала еще кое-что, но прочитала только 30 страниц. А ты сколько прочитал?» «Удивительно, но я тоже прочитал 3 книги», — признался Олег. Теперь уже он демонстрировал книги в камеру. 2 томика нон-фикшн и 2 часть итальянского детектива, которую он советовал Тане на прошлой неделе. 4 я тоже начал читать. Он взял мемуары известного режиссера и открыл на 54-й странице. «Надо же», — удивленно сказала Таня и протянула. «Ну ладно, ты выиграл. Но я не хочу читать учебник по физике». «Почему я выиграл?» — Олег нахмурился. «Ты прочитал 54 страницы 4-й книги, а я около 30». «Мы считаем по целым книгам. Мы оба прочитали по 3, значит, ничья». «Тож, ничья?» — кивнула Таня, повеселев. «Продолжим наш книжный баттл на следующей неделе?» «Продолжим», — согласился Олег. Таня коснулась экрана, словно пытаясь дотронуться до его щеки, и печально вздохнула. «Я скучаю по тебе», — тихо сказала она. «Я тоже, моя девочка», — улыбнулся он. «Скажи мне, что любишь», — потребовала Таня. Ей хотелось забраться к нему на руки, обнять и не отпускать, и забыться. Однако Олег ничего сказать не успел. На стол к нему запрыгнула черная кошка и нагло улеглась прямо на клавиатуру, уставившись в камеру немигающими зелеными глазами. «Привет, человеческая перхоть», — словно говорила она. «Как хорошо, что тебя больше нет в моем доме». Таня фыркнула. Кошка Олега по имени Прелесть ревновала ее и вечно им мешала. «Опять ты, комок меха!» — недовольно проворчала девушка. Кошка прищурила один глаз. «Я слежу за тобой, человеческая плесень». Олег со смехом убрал Прелесть в сторону, и они с Таней проговорили еще 15 минут, пока ему не стал названивать завкафедрой. На этом пришлось распрощаться. Таня сняла наушники и наклонилась. Рядом с кроватью лежала стопка прочитанных книг, о которых она не сказала Олегу. Улыбнувшись, девушка открыла диалог со Стасом Черновым, другом Олега, и написала «Спасибо за информацию». Именно Стас рассказал ей, что Олег прочитал всего 3 книги за неделю. Аккуратно узнал у него и сообщил Тане. Она намеренно сравняла счет. Знала, что Олег не любит проигрывать. Она тоже не любила. Но ради него могла поступиться своими принципами. Подумаешь, какие-то книги. Главное, что у нее есть он, и что с ним все хорошо. Таня схватила с кровати мягкую игрушку, которую когда-то ей подарил Олег, и прижала ее к себе. Так ей становилось легче переживать разлуку. Вместе с игрушкой она встала с кровати и подошла к распахнутому окну, за которым догорал малиновый закат. Комната была озарена последними лучами солнца, а на лице Тани играла нежная улыбка. Олег отключился и ответил на звонок завкафедрой. Слушая его, он с улыбкой поглядывал на стопку книг, которая лежала за ноутбуком. Это были те книги, что он прочитал за эту неделю, и их было куда больше трех. Его тактика с самого начала была простой — называть ту же цифру, что и Таня, чтобы вышла ничья. Он знал, что она не любит проигрывать, и не хотел расстраивать. Она умеет переживать из-за всего на свете, а он ненавидит, когда она переживает. Не знает, как успокоить, теряется. А учебник по физике, он заставит ее прочитать и так, без спора. Олег посмотрел на фото Тани, стоявшее у него на столе в светло-металлической рамке, и широко улыбнулся. Говорят, ведьмы опасны, и связываться с ними нельзя. Но ему повезло. Его ведьма самая лучшая в мире. Восхитительная. Он встал, потянулся и подошел к окну, за которым садилось солнце, чтобы завтра снова осветить этот мир. Распахнул окно и полной грудью вдохнул свежий воздух, думая о Татьяне. Иногда достаточно одного заката на двоих, чтобы почувствовать себя счастливым.